Глава 18. Следующей парой была некромантия, и лично я шла на нее с большой опаской. Меньше всего мне хотелось снова визжать от ужаса. Так и голос сорвать недолго. Да и вообще, нервные клетки не восстанавливаются. Оркас Лортен Гошес ждал нас в аудитории с уже открытым порталом. «Прошу, адепты». Вместо приветствия он сразу повел рукой в сторону портала. «Проходите, не стесняйтесь. Уверен, вам понравится наше сегодняшнее занятие. Так же, как и мне». «Ясно», — подумала я тоскливо. «Или морг, или подземелье, или кладбище. Что еще может увлечь некроманта?» Ни один из вариантов мне не нравился. Все они вели к близкому общению со скелетами или умертвиями, что, в свою очередь, могло привести к оторванным рукам и ногам адептов, как минимум. А мне хотелось бы сохранить свое тело в целости и сохранности. «Кладбище!» — послышался с той стороны портала испуганный голос Нарии. Она уже успела перешагнуть порог и теперь радовалась открытию. «Смелее, адепты!» — хмыкнул Оркас. «Сейчас день, никто вас там не съест. А будете соблюдать изученные правила, уйдете не только целыми, но и невредимыми. Ну же, вперед!» Я перешагнула порог портала одной из последних и уныло вздохнула. И правда, кладбище. Тихое деревенское кладбище с кучей могилок. И скелетами под ними. Хорошими такими скелетами, качественными. Только позови восстанут и пойдут стеной на противника. Знаем, проходили. Год назад кто-то из молчекурсников на подобной практике ошибся с заклинанием и вместо упокоения нечисти вызвал скелетов. Ох, и весело было всем адептам тогда. Помню, вся группа пошла на пересдачу. Впрочем, Оркас в тот день тоже знатно повеселился, одной рукой отгоняя от адептов умертвий, а другой пытаясь построить портал в академию. Если бы не скелеты, можно было бы просто успокоить ту самую нежить. Но то-то и оно, что сплошная стена из костей, отделившая Оркаса от адептов, мешала заклинаниям. В общем, младшекурсники тогда узнали очень много интересных ругательств. Теперь же Оркас весело улыбался, словно ничего страшного с ним тогда не случилось. А значит, приготовил очередную гадость, и часть адептов вполне может попасть с кладбища прямо в лазарет, причем сразу на недельку. И никакое исцеление Раймонда не поможет. «Итак, адепты, перед нами, как видите, кладбище», — сообщил нам Оркас. «И кладбище древнее, ему лет 200, если не больше. А значит, что, адепт Канаре?» «Под землей могут оказаться различные виды нежити, Тарректор», — произнесла, дрожа от страха, подруга. Она терпеть не могла нежить и старалась не приближаться к ней ближе, чем на пару-тройку километров. «Правильно», — кивнул Оркас. Но я ждал от вас немного другого ответа. «Адепт Арес, помогите вашей однокурснице». «Скелеты могут вылезти первыми, Тар-преподаватель». Прогудел Арес, старательно припоминая все изученное. «А это помешает заклинаниям, сделает их менее действенными». «И это верно. Но опять немного не то. Адепт Гортин?» «Если бы это был замок, я сказал бы, что здесь могут быть охранники из нежити». Пожал плечами мой однокурсник. «Охранять драгоценности и клады». Оркас хмыкнул. «В деревне мало драгоценностей, адепт». «Есть желающие дополнить все эти ответы? Нет?» «Жаль, жаль». «На самом деле я ждал от вас слов о том, что на древнем кладбище могут оказаться щасы. И в отличие от тех же умертвий, они появляются не только ночью, но и днем». Оркас противно ухмыльнулся. «Мы похолодели. Всей группой. Щасы являлись низшей нечистью, не имели постоянной формы и больше всего напоминали призраков, только с зубами и когтями. Появлялись они обычно парами. И пока некромант сражался с одним щасом, другой нападал со спины, впивался в плоть всем, чем мог, и начинал тянуть кровь. Вот почему неопытным и неумелым некромантам запрещалось появляться днем на кладбище. Даже когда на небе ярко светило солнце. Жили щасы за кустарниками, подземными холмиками, у оградок, в общем, везде. Зашел в калитку древнего кладбища, считай, призвал эту нежить. Отмахиваться от них было нельзя, только убить мощными заклинаниями, которые не всякий адепт знал. И теперь, стоя на кладбище перед Оркасом, Мы все нервно озирались в поисках часов. Вообще было странно, что они все еще не появились. Мы стояли здесь уже несколько минут, а вокруг было тихо и безмолвно. «На вас, адепты, защитный купол», — пояснил снисходительно Оркас. «Сейчас я его сниму. И посмотрим, как хорошо вы учили теорию в учебниках».